58. Последняя подпись. «Нет, не читал я вашего «Живаго», но знаю, автор гад, герой дебил, и я бы дефицитную бумагу куда полезней злоупотребил». А. В парткоме сидела, закутавшись в павлопосадский платок, Арина и, всхлипывая, вязала варежку. «Ну что?» — спросил я. «Ничего хорошего. Вечером приедет Ленка и останется ночевать. Ник, гад, специально постригся у своего предка фирменную брызгалку выпросил. Интим-спрей называется, из Гамбурга привезли. Готовится, сволочь, что делать?» «А что ты в прошлый раз делала?» «Не помню, пьяная была в хлам». «Напейся снова». «Стеваешься?» «Почему? Кто не помнит, тот не страдает». «А ты чего сегодня такой злой?» «А чему радоваться-то? У себя?» «Ну да, только не в себе, ждет тебя». «Остальные уже там?» «Ушли». «Почему? Я же не опоздал». «Он всех членов комиссии по одному вызывал». Владимир Иванович курил, стоя у окна и глядя на прохожих. Пепельница была полна из жеванных папиросных окурков. Увидев меня, он вздохнул, кряхтя нагнулся к сейфу, достал и сунул мне машинописные странички, сплоченные железной скрепкой. «Подписывай». «Что это?» «Решение вашей комиссии». «Но мы же еще не собирались». «Считай, что собирались. Все же подмахнули. Ознакомься, закорючку поставь». Пропустив три абзаца про решение 26-го съезда КПСС, моральный облик и роль многонациональной советской литературы в коммунистическом воспитании, я прочел следующее. «Мы, ниже подписавшиеся члены комиссии парткома Московской писательской организации СПРСФСР по персональному делу члена КПСС Ковригина А.В., всесторонне изучив обстоятельства дела, а также внимательно ознакомившись с текстом крамольных рассказов вышеназванного автора, пришли к следующему решению, строгость которого продиктована...» Дальше шел абзац про международную напряженность, провокацию с корейским Боингом, про воду на вражью мельницу, про подрывную работу западных разведок и их радиоподголосков. В конце объявлялся приговор, выделенный нижним подчеркиванием. «Учитывая тяжесть содеянного поступка, порочащего высокое звание коммуниста, а также цинично непримиримую и дерзкую в отношении советского строя позицию, занятую автором клеветнического опуса, комиссия рекомендует партийному комитету исключить Ковригина А.В. из рядов КПСС и поставить вопрос о целесообразности его пребывания в Союзе писателей СССР». «И Зыбин это подписал?» — тихо спросил я. «Конечно». «И Ашукина?» «Без звука». Я открыл последнюю страничку, чуть отличавшуюся от прочих оттенком и фактурой. Там в столбик были напечатаны по алфавиту фамилии всех членов комиссии, а напротив теснились, наезжая друг на друга, как в зарплатной ведомости, разноцветные росчерки. У Капы подпись оказалась разборчивая, словно из школьной прописи. У Флагелянского затейливая, вроде виньетки. У Застряхина на конце почему-то стоял твердый знак. А у Зыбина вышла загогулина, похожая на удивленного червяка. Борозда поставил три буквы «Б» и «Н». В самом верху, возле слов «председатель комиссии Полуяков Г.М.», оставалось немного свободного места. «Ручку дать?» «У меня есть». Я аккуратно расписался на четырех копиях. «Ну вот, теперь документ в порядке. Один экземпляр можешь взять себе, чтобы жизнь медом не казалась». И Шуваев убрал оставшиеся бумаги в сейф. «Значит, все-таки исключаем?» — спросил я, пряча странички в портфель. «Значит так». «И ничего нельзя было сделать?» «Нельзя». «Я куда только не стучался. Стена!» «Пастернака им, сволочам, мало. Хотя то царствие ему небесное за дело огреб». «Как это за дело?» «Погоди, я ж тебе уже рассказывал». «Нет». «Разве?» «Ну тогда слушай и на ус мотай. То, что он рукописи Толешкам передал, ты, конечно, знаешь. Не сам, разумеется, передал, а через эту свою фифу Явинскую. Прям закон жизни. Как только старый кабель с молодой сучкой завяжется, жди сюрпризов». «А что ему оставалось делать? Коньяк придал мне смелости. У нас же его не печатали». «С чего ты взял? Да, Новый мир и Знамя ему отказали». «А кому они не отказывали? Тебе, что ли?» «Да уж особенно Знамя». Я не забыл, с каким омерзением редакционная дама Наталья Ивановна, удивительно похожая на возбужденную очковую змею, швырнула мне в лицо рукопись Дембеля, прокартавив: Забирайте эту мерзость и убирайтесь!» «Я и сам, Егорушка, лагерные стихи до сих пор не могу напечатать», — вздохнул Шуваев. «Даже почти никому не показываю. Зачем редакторов в дурацкое положение ставить? Негоже, значит, нельзя. Подождем, пока можно станет». «Негоже нам, как безродным космополитам, непроходняк на запад сплавлять. Ты смотри, мил друг, поосторожнее с этим». Владимир Иванович улыбнулся синими губами. «Скажете тоже», — замахал я руками, вспомнив слова Бутова. «В журналах Пастернаку, конечно, отказали, но в совиздате «Живаго» печатать дозволили. Конечно, после проработки и доработки». «А кто не дорабатывал, покажи». «Ну ему же гению не терпелось. Да еще эта звезда на вешалке Ивинская подзуживала и сводила его с кем ни попадя». «Без ЦРУ тоже дело не обошлось». «ЦРУ? А чего ты ухмыляешься? Организация серьезная, щупальца по всему миру распустила». «Владимир Иванович, ну это же чистая шпиономания». «Может, ты и прав, Егорушка, но такое уж мы поколение, да печенок испуганное. Только не в этом суть. Гораздо важнее, почему на Пастернака все теперь накинулись как собаки. Любой факт, мил человек, надо в конкретно исторических условиях рассматривать. Вот ты представь, 1958-й. Оттепель. Год-другой, как людей из лагерей стали выпускать. Про войну и про плен полправды хотя бы разрешили писать, а раньше-то только ведь гремя огнем, пылая блеском стали. Люди зашевелились. Даже троцкисты, недобитые из-под ковра, выглянули. А прежде дышать боялись. Никита Сергеевич послабление писателям дал, мол, валяйте, кайтесь от души, как при Сталине дрожали. Тогда-то и Солженицын вынырнул. Но предупредили. Знайте меру. В Ленине и в партии сомневаться ни-ни. А еще нельзя. Отдавать рукописи за границу без разрешения. И вся недолго. По сравнению с прежним ярмом, курорт, Гагра, Кисловодск. Так нет же, этот сукин сын, Борис Леонидович, отдал роман за кордон. Да еще и с хитрым таким скандалом. Издательство выбрал вроде бы почти коммунистическое. Ему-то Нобелевское замаячило, а нам снова ярмо и зона. Начальство взбесилось. Прикроем, мол, вашу мелкобуржуазную вольницу к чертовой матери. А какая вольница? Только-только сажать перестали. Хрущ топал, орал, даже свинья не гадит там, где ест. А жрал Борис Леонидович три горла. Ты дачи его в Переделкино видел? Видел. Не каждый член Политбюро такую имел. Вот тогда все и поднялись. Фронтовики, сидельцы, троцкисты недобитые, молодежь. Все озлились. Ну что за гнилой овощ этот самый Пастернак? В революции не участвовал, на гражданской не воевал. В библиотеке у Луначарского отсиживался. Но про лейтенанта Шмидта поэмку накатал. Первым стихи про великого Сталина сляпал. Не может быть. Точно? Вправде напечатано? У меня вырезка где-то валяется. Почти всех, кто с ним начинал, пересажали или перестреляли. Маяковский с Есениным сами на себя руки наложили. А с этого как с гуси вода. На свежем воздухе в Переделкино Шекспира переводил, да жен менял, пока мы воевали и баланду лагерную хлебали. Наконец всем послабление вышло. Ну и сиди, где сидел. Шекспир дальше. Куда ты со своим малохольным живагой лезешь? Зачем о гражданской войне пишешь, если в глаза ее не видал? Для чего нас с властью ссоришь, гад? Да и роман-то, по совести сказать, слабый, вышел, рыхлый. Правильно Набоков сказал, беспомощная, путанная дрянь с опереточными злодеями. Набоков? Ну да, Набоков. А вы-то откуда знаете? От верблюда. Книжца есть такая для служебного пользования, в ней разные цитаты собраны. Бен-Гурион, например, считал, что доктор Живаго — это худшее из всего написанного евреем о евреях. Да вы что? Погоди, парень, ты сам-то роман читал? «Не привелось», — сознался я. «Не горю, я тебе принесу. Уникальное издание, карманное. Его нарочно враги выпустили, чтобы нашим олухам в Женеве на фестивале молодежи и студентов раздавать». «Спасибо, я аккуратно читаю». «Заметил». «Но не в этом суть. На Пастернака тогда все, и правые, и левые, и евреи, и русаки взъелись. Так перед так, зачем ты, сытый небожитель, нас, грешных, с властью стравливаешь? Тебе Нобелевка, нам сапогом в рыло». Знаешь, как его на собраниях несли? Но особо Ковригин отличился. Любо-дорого, молодой был, горячий. Ковригин? Ну да. Его как раз тогда заметили и двигать стали. Кто ж знал, что Лёшку на том же переклинит? Урок не впрок. Пастернак-то потом понял, во что его втянули, и до срока помер. Смотри, чтоб твой дембель тоже куда-нибудь не усвистал, сгоришь. Владимир Иванович, но ведь это же моя рукопись. В конце концов... Пил? Немного. Я же предупреждал. А если бы тебя сегодня к Черняеву позвали? Кто наливал? Лялин. От этого не отвяжешься. Послушай меня, Егор, хер он вроде тоже твой, а куда ни попадя совать нельзя, понял? Вы о чем? Сам знаешь, ты чую французских фильмов на фестиваль насмотрелся, а мы с тобой в СССР живем. Знаешь такую страну? Знаю. Видно, плохо знаешь. Вон, глянь-ка. Шуваев показал в окно на длинноногую старшеклассницу с портфелем. Из-под коротенького пальто виднелась синяя форменная юбка. Девка уже в соку, по ночам небось томится. А попробуй-ка. Получишь как с куста 10 лет за развращение несовершеннолетней. Зато где-нибудь в Индии или там, в том же Афганистане, она бы уже 3 ребятишек нянчила. И никто бы слова тебе не сказал, понял меня? И какая страна в этом смысле нормальнее, еще вопрос. Надо жить по законам того царства-государства, где родился. Нельзя, значит, нельзя. Я же его носорогу умолял. Покайся, Леша, уймись. Повинную голову топор не рубит. Уперся, я Ковригин. Подумаешь, Ковригин. И не таких в муку истолкли. А если он во Франкфурте попросит политическое убежище? Ты-то откуда про Франкфурт знаешь? Секретарь парткома с тревогой посмотрел на меня. Так мы же делегацию на парткоме утверждали, спохватился я. Ну да. Накрылся Сережкин Франкфурт. Отказ пришел. Невыездным стал наш классик. Вот оно как бывает. Собрание сочинений ему в Худлите зарубили, набор первого тома рассыпали. Наш современник повесть вернул. Если мы его завтра исключим, совсем беда. А что ж делать? Сам всю голову сломал. То, что вы с Капо и Зыбином придумали, чепуха на постном масле. Даже не пытайтесь. Не знаю, как тут быть. Мне все эти игры хуже горькой редьки. У меня сердце маленькое. Врачи вообще удивляются, как я до сих пор жив. Ладно, иди газетой занимайся. Некролог Клинского поставили в номер? Обижаете. Ступай. И не пей сегодня. Водка — враг совести. А завтра совесть всем нам понадобится. Честно говоря, тогда, 3 октября 1983 года, я вышел из парткома, ухмыляясь. Мне было жаль этого доброго, честного, измученного Владимира Ивановича, настолько замороченного жизнью, что он верил в глупые страшилки про всемогущее ЦРУ и всерьез считал скандал с великим романом Пастернака, мною тогда еще не осиленным, результатом многоходовой операции западных спецслужб. Вот уж и впрямь испуганное поколение. Только в 2010 году, когда в американской печати появились рассекреченные документы, касающиеся операции «Доктор Живаго», я подивился тому, насколько был осведомлен Шуваев. Все казалось чистой правдой и про Ивинскую, и про спецтираж для фестиваля молодежи в Женеве. В секретной инструкции ЦРУ исполнителям без обиняков объяснялась цель операции – любыми путями портить налаживающиеся отношения советской власти с интеллигенцией. Но особенно поразила меня судьба миланского издателя романа «Доктор Живаго», некоего Фельтринелли. Тот, будучи платным агентом ЦРУ, сначала тусил среди итальянских коммунистов, а потом получил новое задание и, перебежав в красные бригады, подорвался в клочья, когда собирал бомбу для очередного террористического акта. Вот вам и страшилки советского агитпропа. Слушайте старших, мои молодые слушатели.